ибо пришел свет твой». Сегодня вы выслушаете отрывок из пророка Исаии, который передал эти ободряющие слова народу Израиля. «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот, завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Исаия 59:19-21. Дуновение Господа прогонит его. На протяжении всего переменчивого прошлого израильской истории всякий раз, когда враг выступал как река против Божьего избранного народа, дуновение Господа прогоняло его. Так было в Египте, так было в дни Самуила, так было в дни Гедеона, так было и в дни Эсфири, так будет и в то время последней великой битвы, готовящейся против Израиля. Всякая сила, преследующая Израиль, должна рассчитывать на это. Об этом заявляет и Библия, и история. Тот, которого многие из еврейского народа не хотят сегодня признать своим спасителем Мессией, восстанет против их врагов, и его поддержка будет означать гораздо больше, чем атомная или водородная бомба. Слово Божье все еще применимо и действенно в наши дни. «И злословящих тебя прокляну» — Бытие 12:3. Предвкушение. Во время всех этих испытаний и избавлений Израиль имел поразительные порою печальные переживания. Мы видим, что то дуновение Господа, которое приносило Израилю всякий раз победу над его врагами, было только предвкушением того, что сделает Дух Божий в грядущие дни. Ибо Дух Божий восстанет против величайшего врага, который должен появиться на мировом горизонте. И тогда Искупитель, как сказано Исаии в отрывке, только что прочитанном мною, снова придет на Сион. Тогда весь Израиль восстанет и будет светиться, потому что их свет придет, и слава Господня взойдет над ними. Этот свет — Мессия. Послушайте, как перевел этот стих великий знаток древнееврейского языка и истории доктор Исаак Лезер. «Поднимись, облекись в свет, ибо твой свет явился, и слава Господня взошла над тобой». Согласно Талмуду и Таргуму, Исаия 61 говорит о Мессии. Один из древних раввинов говорит следующее. «В тот час, когда придет царь Мессия, он встанет на крыше храма и объявит им, что наступил час их избавления, и что если они уверуют, они возрадуются в этом свете, который воссиял над ними». Свидетельство израильских лидеров. Господь Бог Израиля призывает сынов Иакова: «Поднимитесь, облекитесь в свет, ибо ваш свет явился». В последние годы для еврейского народа пролилось больше света на то, кто этот Искупитель, о котором говорит пророк Исаия. Позвольте мне процитировать слова нескольких выдающихся деятелей еврейского народа. Доктор Клауснер в своей книге «Еврейская точка зрения об Иешуа» пишет: «Учение Иешуа — это откровение Духа, который ведет еврейский народ в направлении к Богу. Будем ли мы отвергать его теперь, когда мы, его братья-евреи, имеем полную свободу по-новому взглянуть на его жизнь и учение?» Раввин Соломон Фрихов в своей книге «Дождь с небес» говорит об Иешуа следующее. «Черты личности Иешуа были таковы, что было со всей очевидностью продемонстрировано, что Он – Сын Божий. Замечательная сторона этого факта состоит в том, что живость Его образа не померкла со временем. Поэты все еще воздают Ему славу в своих стихах. Он все еще по-прежнему остается живым товарищем бесчисленных человеческих жизней. Мы с женой несколько раз присутствовали на банкетах Союза еврейских христиан. На этих банкетах мы смогли поговорить с сотнями евреев, принадлежащих ко всем слоям общества. Над этими еврейскими христианами воссиял свет и осветил для них, кто является их Мессией-Спасителем. Я могу продолжать эту тему и доказывать, что многие из еврейского народа верят, что Иешуа является истинным и единственным Мессией, и что через веру в это их посетило величайшее Божье спасение. Но существует кое-что еще, на что я хотел бы обратить ваше внимание. В заявлениях, которые только что вам процитировал, мы замечаем, что эти лидеры Израиля и фактически все лидеры Израиля соглашаются с тем, что Иешуа из Назарета был пророком, величайшим пророком всех времен. Они также заявляют и соглашаются с тем, что он был праведным человеком. Такое признание исходит сегодня из уст очень образованных евреев. Признание, что Иешуа является величайшим пророком всех времен, а также, что он был человеком-праведником, порождает собою определенную проблему. Будучи пророком, он знал истину. Будучи праведником, он мог говорить только правду. Заявление Иешуа. Словами, которые невозможно перевернуть так, чтобы они обозначали что-либо другое, Иешуа заявил, что он – Мессия. В беседе у колодца Иакова, когда он был еще здесь, на земле, 1900 лет тому назад, кто-то сказал ему: «Когда придет Мессия, то возвестит нам все». Иешуа сказал в ответ: «Это я, который говорю с тобой». Во многих эпизодах он заявлял о том, что он Мессия, а также о том, что он Сын Божий и даже равный с Богом. Послушайте, что говорит он некоторым из своих братьев по плоти иудеям в свои дни. В Евангелии от Иоанна 8:56-68 мы читаем с вами следующее. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели Авраам был, я есмь». Вы видите, что он заявляет, что он «я есмь», тот великий «я есмь», который являлся Моисею в Хариве, исход 3. И не только это. Далее он говорит: «Если не уверуете, что это я, то умрете в грехах ваших». От Иоанна 8:24. От дьявола или от Бога? Если он совсем не тот, за кого он себя выдавал, тогда он лжепророк и даже неправедный человек. Всякий, кто делает такие заявления, как он, либо одержим бесом, либо действительно является Богом. Все, кто искренне искали ответа у Бога, кто честно исследовал Танах и кто верил в Него, знают, что Он – еврейский Мессия и единственный Спаситель мира. В заключение я хочу поделиться с вами взглядами, высказанными некоторыми нашими еврейскими радиослушателями. Первый отзыв из Нью-Йорка. «Я слушал вашу передачу в прошлое воскресенье с большим наслаждением. Я разделяю еврейскую веру, но я убежден в том, что Иешуа и есть Мессия». Этот отзыв пришел с Атлантического побережья. А теперь послушайте, что пишут нам с Тихоокеанского побережья, из Калифорнии. «Ваши вдохновляющие беседы по радио укрепляют и радуют дух. Я родилась в еврейской семье, но я твердо верую в Христа Мессию. Да дарует Бог через вас все больше и больше света моему народу, который еще находится в темноте в вопросе, касающемся истинного Мессии, сына Давидова. Что дало этим людям их убеждение? Ответ находится в Писании. Читая Писание, они узнали, что Бог дал людям совершенное средство от греха через жертвенную смерть и пролитую кровь своего Сына, Мессии и Спасителя Израиля, а также всего мира. Они послушались Божьего призыва, и Он озарил их светом. Я молю Бога, чтобы вы услышали и приняли весть от своего собственного пророка. И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившийся от нечестия. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой. Да будет на то воля Божья, чтобы многие из слушающих нашу передачу сегодня поверили этим словам. Йешуа был в состоянии выполнить современные ему чаяния Израиля. Как мы все знаем, он пока еще не выполнил всего Писания. Почему? Первой задачей Мессии было покончить с человеческим грехом, с тем, чтобы восстановить отношение человека с Богом. Как мы знаем, он пришел в первый раз, и он возвращается к нам снова, чтобы выполнить все Писание. Сейчас он приказывает всем людям покаяться и поверить в Йешуа как Спасителя и Искупителя. Поверьте в Него сегодня, как вашего собственного Спасителя. Аминь.